22. Они стоят за спиной Джерома. Ходжес смотрит поверх его левого плеча, Холли — поверх правого. На экране компьютера Ходжеса — пресс-релиз. Synergy Corp, Citibank, три ресторанные сети проводят в Embassy Suites крупнейший на Среднем Западе День профессии. Для немедленного распространения. Желающие начать долгую карьеру и ветераны армии приглашаются для участия в крупнейшем Дне профессии в субботу, 5 июня 2010 года. Мероприятие состоится в Embassy Suites по адресу Synergy Square, дом 1. Предварительная регистрация желательна, но не является обязательным условием. Вы откроете для себя сотни интересных и высокооплачиваемых вакансий на веб-сайте Ситибанка, в местных отделениях Макдоналдса, Бургер Кинга и Курятника или на www.synergy.com. Предлагается работа в таких сферах, как обслуживание клиентов, розничные продажи, обеспечение безопасности, обслуживание водопроводно-канализационных и электрических сетей, бухгалтерский учет, финансовый анализ, телемаркетинг, ведение денежных расчетов. Вас ждут подготовленные и желающие оказать всяческое содействие специалисты по подбору персонала и полезные семинары в различных конференц-залах. Вход бесплатный. Начало в 8 утра. Пришлите свое резюме и рассчитывайте на успех. Помните, что предварительная регистрация ускорит процесс и повысит ваши шансы получить именно ту работу, которую вы ищете. Вместе мы победим рецессию. «И что вы думаете?» — спрашивает Джером. «Я думаю, ты попал в десятку». Ходжес испытывает безмерное облегчение. Ни сегодняшний концерт, ни переполненный ночной клуб в центре города, ни пятничный бейсбольный матч между командами низшей лиги «Лесные сурки» и «Болотные курицы». Мероприятие в Embassy Suites. Похоже на то, подходит по всем статьям. В безумии Брэди Хартсфилда есть своя логика. Для него альфа равняется омеге. Хартсфилд намерен закончить карьеру массового убийцы тем же, чем и начал. Городскими безработными. Ходжес поворачивается, чтобы узнать, что думает по этому поводу Холли, но той уже нет. Она снова на кухне. Сидит перед ноутбуком Деборы Хартсфилд, смотрит на экран с окошком, в которое надо ввести пароль. Ее плечи поникли. В блюдце дымится сигарета, догоревшая почти до самого фильтра. Дымится давно. Ходжес видит длинный цилиндр пепла. На этот раз Ходжес решается прикоснуться к ней. «Все нормально, Холли. Пароль значения не имеет. Мы уже знаем место. Через пару часов, когда в Лоутауне более-менее поутихнут восторги, я позвоню моему бывшему напарнику и все ему расскажу. Они начнут охоту на Хартсфилда и его автомобиль. Если не поймают до субботнего утра, то возьмут на подходе к ярмарке вакансий». «Неужели мы ничего не можем сделать сегодня?» «Я об этом думаю. Вроде бы один вариант есть, но вероятность успеха настолько мала, что ее можно считать несуществующей». «А если вы ошибаетесь насчет дня профессии? Вдруг он планирует взорвать сегодня какой-нибудь кинотеатр?» Джером выходит на кухню. «Сегодня четверг, Холл, и сезон летних фильмов, на который ломится народ, еще не наступил. В большинстве залов сегодня не больше десятка зрителей». «Тогда концерт», — говорит она. «Может, он не знает, что там будут только девочки?» «Он знает», — отвечает Ходжес. «Он, конечно, склонен к импровизации, но далеко не глуп. И какую-то подготовку обязательно проведет». «Дайте мне еще немного времени. Пожалуйста». Ходжес смотрит на часы. 5:10. «Хорошо. До 5:30. Договорились?» Глаза Холли вспыхивают желанием поторговаться. «Да без четверти?» Ходжес качает головой. Холли вздыхает. «У меня сигареты закончились». «Они тебя убьют», — говорит Джером. Холли бросает на него бесстрастный взгляд. «Да, отчасти их притягательность именно в этом».